Позвонит. Позвонит. Это японский дед? Сука, вор, бродяга! Резничетка, хуетка! Вор, бродяга! До свидания, сука, вор! Привет! Батюга! Дедушка Петя, привет! А кто знает, за сука какая? Это ваш поклонник. Сука, вор, бродяга! Да. Поганый сволочь! Нет. Селку ограбил, блядь! Послужить поехал, блядь! Нет, неправда. Сука, тебя найдут! Сырого, сука, найдут тебя! Вор, бродяга! Где проститут? Хватит! Хватит ругаться! Алло! Это куда звоните? Здравствуйте, дедушка Петя. Дедушка Петя, здравствуйте. Это ты, Резниченко, звонишь? Да, это я. Резниченко, ты? Да, это я. Вы меня узнали? Узнал, соку вора. Отец твой бандит, все Щелкова ограбил. Откуда вы знаете? Потому что он работал в Щелкове. А вы вместе с ним воровали? А ты, сука, мать, ебёшь и еби её! Не говорите она, так! Она, сука, проститутка, фашистская тварь! Она тебе выебала, тебя гидер подкинул, а ты воруешь! Ну, ворюга, блядь! Пусть подыхает своей, сука, и матерью! Не надо так говорить! Алло? Алло, это вот Разниченко опять звонит. Мой отец хотел вас пригласить квартиру грабить. Вы пойдете? Он отграбил! Он же повешенный! Грабить! Хуй там грабить тебя! Грабить! Ты, сука, мать пригласить свою! А вы не пойдете? С матерью! Она заразная! Сырью пизду осыпишь, тогда пойду! А я обязательно это сделаю, вы пойдете? А где она, сука, дай ее к телефону? Ее сейчас нету. Она... А где она, сука? Она за солью идет. Сука, вор, бандюга! Гитлеровская зараза! Гитлеровская зараза! Сор, бродяга! Зараза, фашистская зараза! Хватит! Фашистская зараза! Хватит! Фашистская зараза! Хватит! Фашистская хватит! Зараза! Фашист! Фашист! Хватит! Фашист! Хватит! Фашист! Хватит! Фашист! Алло! Что, сука? Вор, бандюга! Что орёшь-то так ты, дурак? Дурак старый! А ты осёл! Осёл фашист! А ты дурак старый! Замолчи! Заткнись! Осёл фашист! Осёл фашист! Осёл фашист! Японский дед! Тестовый доступ. Вы можете бесплатно звонить...